Гоген проработал кочегаром всего несколько недель. Его перевели в рулевое отделение. Это было как раз тогда, когда Жером Наполеон, на борту которого в этот момент находились принц Наполеон и его жена, принцесса Клотильда, готовился отчалить из Тулона. Их королевские высочества в течение июня и июля совершили плавание по восточной части Средиземного моря и по Черному морю от Мальты до болгарского порта Варна, от Константинополя и Салоник до островов Киклады. Глазам Гогена открывались все новые пейзажи. В сентябре корвет пересек Ла-Манш и по Темзе дошел до Лондона. На следующий год, это были апрель-май 1869 года, новое плавание из Марселя, Жером Наполеон направился в Бастию, потом в Неаполь, оттуда в Корфу и к берегам Далмации, и дальше по Адриатическому морю к Триесту, родному городу принца, и Венеции. До сих пор маршруты Гогена на Жероме Наполеоне были неизвестны. Данные, которые я здесь сообщаю, почерпнуты мной из матрикулярных списков кораблей за 1863-1880 годы, сохранившихся в архивах истории морского флота. Военный флот разочаровал Гогена еще больше, чем торговый. Дисциплина его тяготила, грубость товарищей отталкивала, на суше и на корабле матросы ссорились, затевали драки. Эти потасовки претили Гогену, он старался держаться от них в стороне. Но горе тому, кто вздумал бы искать с ним ссоры. Тяжелый труд, морской воздух, суровое и в то же время здоровое существование закалили его, укрепили мышцы. Среднего роста, 1 метр 63 сантиметра, Гоген был хорошо сложен, узкобедры с мощным торсом. Хотя он не любил грубости и не ввязывался в матросские побоища, он яростно защищался, если его задевали. Однажды в ответ на замечание старшины, которое он счел несправедливым, он схватил старшего по чину за шиворот и окунул головой в чан. Эта история едва не кончилась военным трибуналом. Гогену, стяжавшему славу строптивца, пришлось прослужить 28 месяцев, прежде чем он дождался повышения. 1 июля 1870 года его произвели в матросы второй статьи. В ту пору королевская яхта стояла в Шербуре. 3 июля она должна была выйти в плавание к мысу Норт. Плавание было задумано как развлекательная прогулка, но преследовало и научные цели. Принц Наполеон уже совершил в 1856 году плавание с научной целью в арктические воды, в Гренландию. На этот раз он собирался продолжить свои наблюдения в Лапландии и на Шпицбергене в обществе нескольких ученых и своего друга Эрнеста Ринана. Жером Наполеон бросил якорь в Питерхеде, чтобы оттуда направиться к берегам Норвегии. Погода стояла отличная, на редкость ясная. Корвет, делая 15 узлов, прибыл 8 июля в Берген. Там путешественников ждали тревожные вести из Франции. В связи с тем, что один из Гогенцоллернов под нажимом Бисмарка заявил претензии на испанский трон, отношения Франции с Пруссией резко ухудшились. Принц Жером, слишком поверхностный, чтобы быть по-настоящему честолюбивым, все-таки испытывал некоторую досаду, что не добился успеха ни на каком поприще. На его выходки уже никто не обращал внимания, но он со свойственной ему непосредственностью открыто и яростно критиковал политику своего двоюродного брата, императора, которого он именовал Олухом. «Война? Они на это не пойдут», — объявил принц. И Жером Наполеон продолжал плавание. Вечером 13 июля он пересек полярный круг. Снеговые горы, водопады, низвергающиеся со склонов моря, острова с причудливо изрезанными берегами, над которыми стаями взлетают гаги, непрерывно меняющийся свет и воздух, все это вызывало восторг путешественников, совершенно позабывших о том, что происходит в мире. 14 июля яхта подошла к острову Тромсё. Несмотря на тревожную депешу, полученную им в этот день, принц упорствовал в своем намерении увидеть великие льды, но депеши следовали одна за другой.